В гостинице сразу все стихло. Наступила какая-то торжественная тишина. В углу зала Кантекор делал какие-то заметки. Де Гранлис обернулся к Мартенсару и изменившимся дружеским голосом сказал: «Я принимаю ваше приглашение за себя и за своих товарищей. Да здравствует император! Жизнь так хороша!» Следуя его примеру, Новар, Тен и Вантер согласились в свою очередь. «Примемся за выбор меню, шевалье Дорсимон», — произнес Мартенсар, увлекая того по направлению кухни. В соседней с общим залом комнате три служанки проворно накрыли стол на 10 приборов. Хозяин гостиницы предвидел хорошую наживу и решил заранее отделить своих знатных гостей от общей толпы. Он был совершенно прав, так как дом был полон разных подозрительных личностей. По базарным дням гостиница вообще была полна народа, но в эту субботу больше, чем когда-нибудь. Кантекор, уничтожая рагу из баранины, наблюдал за публикой и делал недовольную гримасу. Здесь было много знакомых ему субъектов, загадочных личностей, которых он видел бродившими вокруг Пале-Рояля и во многих общественных местах, где он бывал по долгу своей службы. Если он узнавал их, то, конечно, был узнан в свою очередь. Его переодевание было, конечно, детской игрой для профессиональных сыщиков. И он хорошо знал это по своему собственному опыту, прекрасно угадывая своих собратьев по ремеслу, агентов графа Прованского, графа Д'Артуа, даже своей собственной полиции под платьем грубого бельгийца, говорившего со слишком уж сильным акцентом, под егерским мундиром или блузой рабочего. Было ясно видно, что собрание в Компьене стольких представителей старинных фамилий возбуждало любопытство и недоверие многих партий. Бурбоны, естественно, желали, по крайней мере, в точности знать новых изменников своей партии. А императорское правительство, принимая последних, все-таки хотело удостовериться в их искренности. Таким образом, гостиница «Золотой колокол» являлась в данное время средоточием всевозможной полиции, и каждый жест, каждое движение присутствовавших подлежало строгому наблюдению. Только, может быть, эти 10 будущих офицеров аристократического полка не замечали странности, окружавшей их среды. Мартенсар и Орсимон вернулись из кухни с сияющим видом, размахивая карточкой выбранных блюд. С громким говором все пошли в отдельную комнату, дверь которой оставалась, однако, открытой для слуг. Кантекор уселся как раз напротив, так что мог видеть все происходившее внутри комнаты. Мартенсар в качестве амфитриона громко заговорил: «Господа, товарищи, садитесь, пожалуйста, где хотите. Этикет сегодня отсутствует, ведь мы будем все равны под одними эполетами. Занимайте свои места, пожалуйста». Молодые люди сели. Стол был круглый, а потому не могло быть различия мест. И Мармон, и Дотрем непринужденно заняли места около Гран-Лиса по обе стороны его. Между тем какой-то человек лет 50, низкий, широкоплечий, с большим носом и густой черной бородой до самых глаз, одетый богатым горожанином, с шумом пошел в общий зал, сел на стул около Кантекора и грубо оттолкнул его, сказав: «Подвинься!» Кантекор заворчал. Он не любил, когда ему мешали, особенно при интересном зрелище, но его сосед взглянул на него таким пылающим взглядом и таким тоном приказал: «Молчи, мужик!» Что тот остолбенел от удивления. Опомнившись, он поклялся себе отомстить за это при первом удобном случае. Прибытие этого человека произвело впечатление на окружающих. которые ели и пили, стоя у буфета.